Глава третья. Старый знакомый. У Фрэнни чуть сердце не разорвалось, когда, услышав уханье совы, она повернулась и обнаружила в шагах в 10 от фонтана Ричарда Кавендиша. Несколько мгновений девушка стояла, замерев и не веря глазам, а потом бросилась прочь под защиту деревьев. К счастью, Дик растерялся ничуть не меньше. Только благодаря этому Франческе удалось сбежать. Миновав заросли рододендронов, она спряталась за широкий ствол векового дуба и замерла, моля Бога, чтобы ее убежище не обнаружили, и одновременно мечтая о совсем ином. Ей хотелось и смеяться, и плакать. Ричард приехал. Сам. Не так важно почему, главное, приехал. Ведь они чуть не разминулись, если бы Франческа поддалась первому импульсу и сразу уехала в Ландерин. У нее даже основания были. Около 2 пополудни с Джеймсом через кристалл связался поверенный. Новости оказались пренеприятные. В минувший полдень в Ландерине взорвался еще один экипаж. Акции общества опять упали. Чуть позже на связь вышел управляющий графа Винчестера и сообщил о внеочередном собрании совета директоров. Джеймс должен был еще вечером отправиться в Ландерин, но отложил отъезд до утра, в основном из-за Фрэнни. Мертвая Франческа хотела хоть немного побыть в своей комнате и подумать, что делать дальше. «Джейн!» Полный отчаяния крик заставил беглянку вздрогнуть и вынырнуть из своих мыслей. Она чуть не шагнула из убежища, но звали Джейн. Ричард принял мертвую Фрэнни за миссис Стэнли. Выждав, когда гость уйдет, девушка добежала до потайного хода, ведущего в замок, опрометью влетела в комнату Джеймса, забинтовала грудь, надела мужскую одежду, наскоро скрепила волосы заколкой и спрятала все улики. Только после этого граф Сеймурский изволил выйти к гостю. Заставить Ричарда усомниться в увиденном оказалось куда проще, чем Джеймс полагал. Во всяком случае, расспросив слуг и удостоверившись, что ни о какой миссис Стэнли, равно как и о миссис Вульф, Фрайли не знают, Дик позволил увести себя в гостиную. «Если бы ты предупредил, что приедешь, я бы отправил за тобой экипаж». Граф с комфортом расположился в кресле напротив гостя. Между ними находился резной чайный столик, на котором по распоряжению хозяина расторопные слуги уже начали сервировать то ли слишком поздний ужин, то ли совсем уж ранний завтрак. «Я не хотел тебя беспокоить, но понял, что мне нужно задать несколько вопросов, и приехал». Ричард задумчиво разглядывал старинную картину, украшающую стены над камином. Портрет почтенных родителей нынешнего графа Сеймурского. «И что за важные вопросы привели тебя в Райли в столь поздний час?» — спросил Джеймс, стараясь не выказывать свою заинтересованность. «Вот так сразу?» — Дик хмыкнул, непринужденно закидывая ногу на ногу. «Что ж, изволь. Меня интересует, передавал ли ты мои письма, Джейн?» «Она их получила». Граф кивнул. «Все до единого». «И прочитала?» «Да, насколько я могу судить». Ричард помрачнел. «А сейчас с ней все в порядке? Она жива?» — спросил он, мигом растеряв спокойствие. «Зачем тебе это?» Джеймс беспечно пожал плечами. «Я знаю, что ты нашел себе девицу по вкусу. Так какое тебе дело до миссис Стэнли? И, к слову, поздравляю с помолвкой. Как ты решился на этот шаг?» Дик не ответил, продолжая рассматривать картину. Вид у него был вовсе не радостный. «Джейн не ответила ни на одно из моих писем». Ричард избегал смотреть на графа. «Через 2 недели я сдаю экзамен на звание баристера и смогу достойно содержать семью». Каждое произнесенное слово было пропитано горечью и безысходностью, словно речь шла не об успехах, а о самых настоящих поражениях. «Франческа Тальбот не лучше и не хуже других. И какая к черту разница, да? На счастливого жениха ты совсем не похож, заметил Джеймс. Но тогда зачем было затевать помолвку? Ричард поморщился, словно от боли, но вместо ответа спросил, посмотрев в глаза графу. Так с Джейн все в порядке? Да. Хорошо. Дик отвернулся и невидящим взглядом уставился в темную пасть неразожженного камина. «Зато с тобой, как вижу, все совсем не в порядке». Джеймс с тревогой смотрел на кузена, и ему очень не нравилось то, что он видел. Графу уже доводилось наблюдать подобный погасший взгляд. «Дядя». В тот день, когда невеста вернула ему кольцо, в глазах Питера Кавендиша поселилась такая же пустота. Джеймс встал и, подойдя к бару, достал оттуда бутылку виски и два стакана. «Тебе сейчас нужен не чай», — сказал он. «Пожалуй», — Дик через силу улыбнулся. «И все-таки там, у фонтана, была Джейн, готов поклясться, что это она». Граф покачал головой. Он-то знал, что миссис Стэнли, Джеймс, предпочитал именно эту фамилию, не существовало в этом мире уже долгие 2 года. Ненужная шляпка с вуалью пылилась где-то на дне сундука с одеждой, а большая часть платьев отправилась к старьевщику, и даже женская боевая трость находилась в изгнании, в недрах оружейной. Лорд Сеймурский плеснул виски в стаканы, подал один из них Ричарду, сел обратно в кресло и пригубил напиток. Терпкая жидкость приятно обожгла язык, оставив на нем вяжущий привкус дубовой бочки. «Белая леди не просто так приняла облик Джейн. Ты все никак не выбросишь ее из головы», — задумчиво произнес хозяин замка. Дик попробовал виски, еле заметно улыбнулся. «Мы с тобой по-прежнему не друзья, чтобы говорить на такие темы», — процитировал он по памяти слова, произнесенные Джеймсом 2 года назад перед отъездом в Райли. «Быть может, нам пора ими стать?» Граф ожидающе посмотрел на кузена. «Быть может». Взяв бутылку со стола, Ричард налил себе еще. Взглядом предложил поухаживать за Джеймсом, но тот покачал головой и поднял свой стакан, в котором почти не убавилось виски. «Допустим, я устрою тебе встречу с Джейн». Дик замер, в его глазах отразилось крайнее смятение. «Что ты будешь делать дальше?» Граф затаил дыхание с азартом хищника, наблюдая за гостем. «Не знаю». Ричард поставил бутылку на место, сделал большой глоток виски и откинулся на спинку кресла. «Я ведь по-прежнему понятия не имею, кто она. Знаю только то, что рассказывал ты. Джейн заставила меня дать ей слово». Молодой человек глубоко вздохнул. «А она запретила интересоваться ее прошлым и настоящим. И ты? И я не интересовался». Дик задумчиво смотрел в стакан, покачивая его в руке. «Но знаю одно. Даже если всем она известна как Джейн Вульф или Стэнли, это все равно не настоящее имя». В гостиной повисла мертвая тишина. Ричард допил виски, добавил, потом еще. А Джеймс смотрел на него и понимал, у них нет выбора. Миссис Стэнли должна вернуться, и брошь поможет вскрыть ее настоящее лицо. А потом... Даже если Томас и прав, хуже, чем есть, уже не будет. 2 года назад Джейн попросила рассказать тебе, что она старше, чем ты думал. А еще, что замужем и у нее есть сын, заговорил граф. Но это ложь. Она немногим младше тебя и одинока. У нее нет даже родителей и никогда не было мужа. А имя... Я могу назвать только одно. Джейн. После этих слов наступило затишье, как перед грозой. Воздух сгустился и будто наэлектризовался. Джеймс смотрел на окаменевшее лицо гостя, уже готовясь уворачиваться от его кулаков. Но вместо этого в руке Ричарда с отвратительным хрустом треснул, а потом рассыпался на осколки стакан. Наполняя гостиную крепким резким запахом, на пол пролился виски. Вскочив и швырнув осколки на пол, Дик, не чувствуя боли, выдернул из ладони вонзившийся в нее кусок стекла. Отбросив его, отвернулся от кузена. Поднял правую руку, словно намереваясь закрыть ее лицо, но потом бессильно опустил ее. Издав то ли стон, то ли рычание, резко развернулся к графу. «Ты...» Даже невероятная ловкость не помогла Джеймсу вовремя покинуть уютное кресло и увернуться от взбешенного Ричарда. Лорда Сеймурского подняли за грудки точно так же, как до этого слугу. «Почему ты мне не сказал?» — сквозь зубы рычал Дик, встряхивая графа, словно охотничий пес, настигнутого зайца. «Я и сейчас не должен был!» Джеймс пытался вывернуться. Тщетно. Волосы растрепались, несколько прядей выбилось из прически. Должно быть, вид у высокородного лорда стал совсем уж жалкий, потому что Дик, брезгливо скривив губы, швырнул его обратно в кресло. Кровь из порезанной руки кузена заляпала ворот белоснежной сорочки графа и теперь стекала на пол тонкой струйкой. Но, казалось, Ричард этого даже не замечает. Джеймс повернул голову к выходу и крикнул: «Эй, кто там? Разбудите мистера Хартмана! Пусть захватит бинты!» Дверь приоткрылась, к ним зашел Томас. Удостоверившись, что хозяин в полном порядке, он поклонился и отправился за доктором. «Покажи руку», — потребовал Джеймс. «Вдруг там еще осталось стекло?» «Без тебя разберусь», — буркнул Дик, возвращаясь на место. Однако ладонь он все же осмотрел и самостоятельно вытащил из нее еще пару небольших осколков. Вскоре явился взволнованный доктор Хартман. Увидев кровь, стекающую с руки Ричарда, он тут же сгреб в сторону всю посуду с чайного столика и без промедления занялся пациентом. Смотрев глубокий порез, врач удивленно приподнял брови, потом принюхался и, повернувшись к Джеймсу, распорядился: «Сэр, налейте мистеру Кавендишу еще стакан того, что вы тут пили. Придется сделать несколько швов. И еще подержите его, чтобы не дернулся ненароком. Впрочем, наверное, нужно позвать кого-то из слуг. Вам вряд ли хватит сил». «Не извольте беспокоиться», — заверил его Дик. «Дергаться не буду. Не в первый раз. Это всего лишь рука». «Как скажете, сэр». Доктор извлек из саквояжа все необходимое. «Так ты нальешь мне еще виски?» — спросил Ричард у Джеймса, неожиданно улыбнувшись. Светло, радостно, словно случилось что-то по-настоящему волшебное. Мистер Хартман разрешил. «Ну, если разрешил...» Граф выполнил просьбу кузена. Осушив стакан одним махом, Дик положил руку на стол и сообщил: «Я готов». Как и обещал, он не дернул даже пальцем. Сидел и улыбался своим мыслям, будто не чувствуя боли. Глядя на кузена, Джеймс готов был сквозь землю провалиться, понимая, почему Ричард вдруг стал таким счастливым. «Джейн! Во всем виновата Джейн, если бы только Дик знал!» «Не надо! Не убивайте меня, пожалуйста!» — заплакала маленькая девочка. «Отпусти ее, не смей делать ей больно!» — прозвучал еще один голос, на сей раз мальчишеский. Звук удара, кто-то упал на пол. Джеймс резко сел на кровати, оглядываясь по сторонам. Темно. Слабо колышутся шторы на окне. Не глядя, хлопнул рукой по светочу. На сей раз это было уже не прошлое. Не случалось с ним такого никогда. И кто кричал? Юный Джеймс? Не слишком похоже, хотя детские голоса не так-то просто отличить. А девочка? Фрэнни? Но граф не мог припомнить ничего подобного в своей жизни, хотя где-то глубоко скрывалось смутное ощущение, будто такое все же было. Но когда? Встал, накинул халат, нервно заходил по комнате. Так и не пришлось ему поспать в комнате Фрэнни. Ричард спутал все планы, но... Джеймс был рад его приезду. «Ничего, снотворное поможет. Оно почти всегда помогает. Или не ложиться, а продумать, пока появление Джейн в Ландерине. Как раз и повод есть. Расследование взрывов — хорошее занятие для леди-детектива». Взяв в руки заветный флакон, Джеймс открыл его и даже поднес к губам, но передумал. Захотелось пройтись немного перед сном. Нет, Фрэнни выходить было опасно. Но сам граф, как хозяин замка, мог бродить везде, где только вздумается. Время близилось к рассвету. За окном брезжили утренние сумерки. Выбрав в гардеробе серый твидовый костюм для прогулок, Джеймс быстро оделся и спустился в холл. Странно, но входная дверь оказалась не запертой. Уже догадываясь, кому еще не спится в эту ночь, граф выбрался из замка. Легкие сгустки предутреннего тумана вились у ног, мелкими каплями оседая на одежде. Было как-то по-особенному промозгло, но вместе с тем уютно. Тихо шелестела листва на деревьях, а где-то в глубине парка выводил свою звонкую трель одинокий соловей. Запах влажной травы, листвы и цветов кружил голову обещанием невероятных чудес. Казалось, сделай всего пару шагов, и весь мир падет к твоим ногам. Но Джеймс, как и мертвая Фрэнни, знал цену таким иллюзиям. Слишком часто обоим приходилось бывать во власти мечтаний о несбыточном. Как и ожидалось, Ричард сидел на мраморном бортике фонтана, глядя в конец аллеи, туда, где просыпающееся солнце потихоньку расцвечивало небо розовыми красками. Свежий утренний ветер трепал короткие светло-русые волосы Дика и играл с рукавами его белой сорочки. Оставалось лишь гадать, как любитель ранних прогулок еще не замерз. Джеймсу было прохладно даже в пиджаке. Граф специально старался ступать громче, несколько раз даже слегка шаркнул ногами по дорожке, чтобы не напомнить кузена о бесшумной походке Фрэнни. «Не спится?» — спросил Ричард, не оборачиваясь. «Да, есть немного». Джеймс сел на бортик рядом с кузеном. «А ты почему не в кровати? Рука болит? Хочешь, дам снотворное?» «Нет, ничего мне не болит». Дик по-прежнему не смотрел на собеседника. Казалось, все его внимание было обращено к горизонту, небо над которым потихоньку насыщалось яркими красками. «И что ты собираешься делать дальше?» — не выдержал Джеймс. «Жить». Губы Ричарда дрогнули в мимолетной улыбке. «Хороший план», — граф хмыкнул. «Значит ли это, что я могу не организовывать тебе встречу с Джейн Стэнли?» Светло-голубые глаза Дика с усмешкой посмотрели на кузена. «Это значит, что ты как можно быстрее организуешь нашу встречу», — прозвучал ответ. «Кстати, а почему Стэнли? Ты ведь говорил, что ее настоящая фамилия Вульф. Фамилия, под которой она живет как частное лицо. Стэнли. Но все знают ее как Джейн Вульф», — не моргнув глазом, соврал Джеймс. «Считай, что это ее рабочий псевдоним». «Ну, черт бы с ней, с фамилией. Тут же скажи, как же твоя невеста? Какое это имеет к ней отношение?» «Самое непосредственное. Если ты, конечно, не собираешься предложить Джейн место своей любовнице». Граф почувствовал некоторое раздражение. Из Ричарда каждое слово приходилось буквально вытягивать клещами, а Джеймс очень хотел заранее узнать, чего ждать от встречи. «Не собираюсь». Розовые оттенки на небе потеснила золотисто-оранжевая полоса, которая постепенно становилась все более широкой и яркой. «В таком случае мисс Тальбот придется непросто». Граф отважился на последнюю попытку разговорить Дика. «Возможно». «Да, ты сегодня общителен как никогда». Джеймс замолчал, слушая соловьиные песни и наблюдая за изменчивыми красками восхода. Где-то за рекой, окружающей владения лорда Сейморского, закукарекал петух. «Не о чем пока общаться. Ничего не случилось. Она читала мои письма и не ответила на них». Дик завороженно наблюдал за восходом солнца. Сначала за черной линией горизонта, по ту сторону туманных полей, появилась крошечная ослепительно яркая точка. Спустя несколько ударов сердца она превратилась в краешек солнечного диска, который быстро поднимался, заливая небосвод золотисто-алыми красками нового дня. «У нее есть причины...» Граф осекся на полуслове, увидев в конце аллеи, там, где находились подъездные ворота, чей-то кэп. «Интересно, кто бы это мог быть?» — озадаченно произнес он и, поднявшись с бортика, отправился узнавать, кого принесло в гости в столь раннее время. Не дожидаясь приглашения, Ричард последовал за хозяином замка. Усталые лошади пытались дотянуться до короткой травы, кучер дремал на облучке, а у запертых ворот стоял одетый по-дорожному коренастый мужчина с роскошными усами. «Инспектор Стрикленд?» — удивился Джеймс, узнав приезжего. «Доброе утро, милорд!» — полицейский поклонился и, посмотрев на Дика, поздоровался уже с ним. «Доброе утро, мистер Кавендиш. Не ожидал вас встретить в Райли». «Я сам не ожидал, что приеду», — признался Ричард в меру возможностей, помогая открывать ажурные, но довольно увесистые створки ворот, чтобы впустить полицейский кэп на подъездную аллею. «Но, пожалуй, ваше присутствие очень кстати», — инспектор посмотрел на Дика. «Что-то случилось?» — спросил Джеймс, протягивая Стрикленду ладонь для рукопожатия, подчеркивая тем самым свое искреннее уважение к гостю. «Да, к сожалению». «А что произошло с вами, мистер Кавендиш?» — полицейский обратил внимание на перебинтованную руку Ричарда. «Ничего особенного. Стакан разбился». «Очень неудачно он у вас разбился», — заметил инспектор. Граф объяснил кучеру, как добраться до конюшни, и что сказать слугам, некоторые из них к этому времени уже должны были проснуться. Когда кэп укатил, лорд Сейморский вместе с гостями неторопливо направился к замку. «Так чем я могу быть вам полезен?» — спросил Джеймс с усмешкой, заметив, как загорелись глаза инспектора при виде розовых кустов, высаженных вдоль аллеи. Еще 2 года назад Стрикленд поразил графа своей совершенно непонятной страстью к этому колючему символу Альбии, что украшал государственный герб. «А вы не догадываетесь?» — спросил следователь, не отрывая взгляда от пышных растений с уже набухшими бутонами. «Весна в этом году выдалась ранняя». «Понятия не имею», — ответил граф. «Вы слишком многого от меня хотите, инспектор? Я уже 2 года не появлялся в Ландерине и не участвовал в светской жизни. Веду спокойное сельское существование. В утренней газете мне тоже не попадалось интересных новостей, за исключением одного объявления». Джеймс бросил косой взгляд в сторону Ричарда. «Но оно не относится к вашему приезду. Вот разве что днем мне сообщили неприятную новость про взрыв экипажа». Услышав последние слова графа, инспектор удовлетворенно кивнул и спросил. «Милорд, вы точно уверены, что 2 года не были в Ландерине?» «Да», — без тени сомнений ответил Джеймс. «Что ж...» Инспектор резко остановился, разглядывая розовый куст, по мнению Джеймса, совершенно такой же, как и все остальные. «Скажите, а это случайно не герб Альбии, за который ваш садовник получил первый приз на позапрошлой летней выставке Королевского садоводческого общества?» «Какой герб?» — опешил граф. «Где?» Дик тоже, в свою очередь, одарил инспектора озадаченным взглядом, но ничего не сказал. «Да вот же!» Стрикленд с благоговением указал на полураспустившуюся розу. Ее лепестки были белыми, но с широкой красной каймой. «Если хотите, чуть позже я познакомлю вас с моим садовником, чтобы тот провел экскурсию», — поспешно предложил Джеймс, чувствуя себя до крайности неловко. Он понятия не имел, как называется большая часть многочисленных растений, высаженных в графском парке. Лорд Сейморский, как ему и полагалось, был не слишком большим любителем ботаники. «Инспектор, вы всех до предела заинтриговали. Настало время удовлетворить наше любопытство», — Ричард поспешил на выручку кузену. «Я и сам заинтригован», — пробурчал инспектор себе под нос. «А не припоминаете ли вы, милорд, где были 14 апреля сего года?» «Там же, где я обычно. Здесь. Я уже говорил, что не уезжал из Райли. И вы абсолютно уверены в этом?» «Абсолютно. А в чем дело?» Джеймс не понимал, что происходит, но дурное предчувствие поселилось в его душе. «Дело в том, что 14 апреля сего года у мистера Кроуфорда была назначена встреча с вами в ресторане «Критерион» в Ландерине. Известно, что эта встреча состоялась». «Кроуфорд?» — переспросил граф. «А кто это?» «Джастин Кроуфорд, один из управляющих вашего общества. Он занимался вопросом закупок». «Фамилия кажется мне знакомой», — сказал Джеймс, немного подумав. «Кажется. 2 года назад на совете директоров мы обсуждали и утвердили его кандидатуру. Имени не помню, но вроде это действительно был Кроуфорд. Однако могу заверить, в апреле я с ним не встречался». «Тогда скажите, это ваша подпись?» Стрикленд вытащил из нагрудного кармана кристалл памяти. Взяв его в руки, Джеймс закрыл глаза, настраиваясь на восприятие записи, и увидел перед внутренним взором документ о приобретении партии заготовок для создания артефактных мобилей, подписанный именем графа Сейморского. «Ничего не понимаю», — пробормотал он, растерянно глядя на Дика. «Подпись похожа на мою, но я никогда не видел этого договора. И Соломея, что за компания? В первый раз я такое слышу. Однако в документе вы указаны как ее владелец», — заметил Стрикленд. «Разрешите?» Ричард взял кристалл и некоторое время стоял неподвижно, разглядывая договор. «Соломея. Подпись действительно похожа на твою. Очень даже похожа. Но разве общество не само создает заготовки?» «Хороший вопрос», — поддержал его Джеймс. «Вообще-то у нас есть собственный производственный цех, где выращиваются кристаллы. Зачем покупать их у другой компании?» «Ситуация определенно становится интересной», — со вздохом произнес инспектор. «Видите ли, милорд, это уже не первый заключенный вами контракт на поставку заготовок». «Не первый?» — расширил глаза граф. «Ну, я не понимаю. Инспектор, здесь какая-то ошибка, уверяю вас, милорд. Вы ведь уже знаете про взрыв экипажа, принадлежавшего лорду Флетчеру? Погиб шофер. Но, к сожалению, это тоже не все новости». Стрикленд сощурил глаза, словно пытаясь проникнуть в мысли графа. «Взорвалось еще что-то?» — предположил Ричард. «Нет. Зато минувшим вечером покончил с собой Джастин Кроуфорд. На его столе нашли прощальное послание и договора, один из которых я вам уже продемонстрировал. В предсмертной записке бедняга сознавался в том, что приобретал дешевые заготовки в компании Соломея в обмен на вознаграждение, которое выплачивал ему граф Сейморский. Кроме того, в календаре мистера Кроуфорда была запись о встрече с вами как раз 14 апреля, в дату заключения последнего договора». «Что?» Джеймс мельком посмотрел на Ричарда и почему-то вспомнил их первую встречу в Даркфорде. «Тогда Дик защитил кузена от 5 старших студентов. Теперь ситуация выглядела намного опасней. В тюрьму графу попадать нельзя. Лучше смерть». Что-то до предела трусливое шевельнулось в душе Джеймса. Страшно захотелось хотя бы взглядом попросить Ричарда о поддержке и защите. Но лорд Сейморский решительно оборвал этот порыв. «Я арестован?» — спросил он, нарочно отступив на шаг от гостя и гордо вскинув голову. «Исходя из того, что вы нам рассказали, оснований для ареста слишком мало», — тут же вмешался Дик. Джеймс украдкой вздохнул. Кузена никогда не приходилось просить о помощи. Глупо было сомневаться в том, что он не останется в стороне. «Я приехал сюда вовсе не за этим». Инспектор примирительно поднял руки. «Мистер Кавендиш прав, никаких оснований для ареста нет. Вина графа не доказана. Более того, это дело поручили мне, а я привык доверять своему умению разбираться в людях». «Вы, милорд, не похожи на человека, который будет вести настолько грязную игру». «Да и чего? Ради? Вряд ли доходы от сделок с Соломеей хотя бы немного сопоставимы с доходами от общества. Но вынужден признать, пока все факты указывают на вашу вину. Надеюсь, что у вас есть надежное алиби на все те дни, в которые были подписаны договора». Джеймс постарался ничем не выдать своих опасений. «Комната Френни. А что, если все даты приходились на мнимые отъезды Джеймса из Райли? Как тогда доказать свое алиби? Если кто-то хотел подставить графа, то наверняка озаботился соглядатаем в замке. Слово Томаса в этом случае не подойдет, а доктор Хартман не будет лгать под присягой. Он не навещал свою пациентку в фиолетовой комнате». «Я могу переговорить с вашими слугами?» — спросил Стрикленд. «Да», — через силу ответил Джеймс. «Нам лучше пройти в замок».